надеясь со дня на день, что между сыном и отцом произойдет перемирие, и что ему вернут все, и капитал, и рост. Алессандро не покидал острова, а братья жили во Флоренции, ничем не ограничивая своих громадных трат, занимая с каждым днем все более. Но так как в течение нескольких лет надежды не оправдывались событиями, три брата не только потеряли кредит, но и были внезапно схвачены, так как взаимодавцы желали быть удовлетворены. Имения их были недостаточны для уплаты. За недочет они сами остались в тюрьме, а их жены и малые дети отправились в деревню, кто сюда, кто туда, обнищалые, не зная чего иного им и ожидать, кроме вечной нищеты. Алессандро, много лет поджидавший в Англии мира, видя, что он не настает, и рассчитав, что оставаться ему столь же опасно для жизни, как и напрасно, решился вернуться в Италию и в одиночку отправился в путь. При выезде из Брюгге он случайно увидел бенедиктинского аббата, также выезжавшего оттуда в сопровождении многих монахов со многими служителями и большим обозом впереди. За аббатом следовали два старых рыцаря, родственники короля, к которым Алессандро присоединился как к знакомым, и они охотно взяли его с собою. Едучи с ними, он вежливо спросил их, что за монахи едут впереди со столькими слугами и куда они направляются. На это один из рыцарей отвечал: «Тот, кто едет впереди, наш юный родственник, недавно избранный в аббаты одного из небольших аббатств Англии. А так как он моложе, чем по законам допустимо для такого чина, мы едем с ним в Рим просить святого отца, дабы он отменил для него препятствие слишком юного возраста и затем утвердил в звании. Но об этом не следует говорить другим». Когда на пути новопоставленный аббат ехал то впереди, то сзади своей свиты, как то делают путешествующие сеньоры, что мы видим ежедневно, случилось ему приметить возле себя Алессандро, очень юного, статного, с очень красивым лицом, при этом с столь приятными манерами и обхождением, как только можно себе представить кого-либо. С первого взгляда он так удивительно понравился аббату, как никто другой. Подозвав его, он любезно вступил с ним в беседу, расспрашивая, кто он, откуда едет и куда. Алессандро, откровенно объяснив ему свое положение, удовлетворил его любопытству и представил себя по мере своих слабых сил к его услугам. Услышав его прекрасные умные речи, приглядевшись к его манерам и соображая, что он, несмотря на свое низкое ремесло, человек благородный, аббат еще более воспылал к нему сочувствием. Исполнясь состраданием к его бедствиям, он дружески утешал его, говоря, что ему следует питать надежду, потому что, как человека достойного, Господь возведет его снова, откуда низвергала судьба, и еще выше. И он попросил его, отправлявшегося в Тоскану, быть столь любезным остаться в его обществе, так как он ехал туда же. Алессандро поблагодарил его за его слова утешения и сказал, что готов исполнить все его приказания. Между тем, как аббат продолжал путь, а лицезрение Алессандро возбуждало в его сердце новые чувства, случилось им через несколько дней приехать в одно селение, не особенно богатое гостиницами. Когда аббат заявил желание пристать здесь, Алессандро устроил его в доме одного хозяина, своего хорошо знакомого, распорядившись приготовить ему комнату, где в доме было поудобнее. Став почти что сенешалем аббата, он, как человек здесь знакомый, разместил всю его челядь по деревне, кого здесь, кого там, как было возможно. И когда аббат поужинал, и с наступлением поздней ночи все пошли спать, Алессандро спросил хозяина, где ему лечь. Хозяин отвечал: «Право, не знаю. Ты видишь, все полно, и я с моими спим на досках. Правда, в комнате аббата есть несколько ларей. Я могу повести тебя туда, послать тебе какую-нибудь постель. Там, коли хочешь и как можешь, проведи эту ночь». На это Алессандро сказал: «Как мне пойти в комнату аббата? Ты знаешь, она тесна, и по тесноте никто из монахов не мог в ней лечь. Если б я о том догадался, когда прилаживались на ночь, я бы положил монахов на ларь, а сам отправился бы, где теперь они спят. На это хозяин сказал: «Дело сделано. Коли желаешь, ты можешь устроиться там наилучшим образом в свете. Аббат почивает, полок опущен. Я потихоньку положу тебе там пуховик и спи себе». Увидев, что все это можно сделать, ничуть не потревожив аббата, Алессандро согласился и устроился там по возможности тихо.